«Спасибо», несмотря на напряжение, улыбнулась Джейн. Затем метла все-таки сбросила ее. Но это было уже совсем неважно, потому что она знала. Лед тронулся. Она больше не была эдаким придатком Малфоя, как Крэб, Гойл или Паркинсон. Она снова стала сама по себе, но при этом дала понять, что с ней тоже нужно считаться. И смеясь вместе с Нактом над тем, какая дурацкая метла ей досталась, Джейн думала украдкой: «Дайте мне только еще немного времени, и парадом здесь командовать буду я». Глава 12. Правила, которые нельзя нарушать. В пятницу занятия начались с трансфигурации в компании Пуффендуя. Профессор МакГонагалл, строгая и непреклонная, рассказывала о 5 принципиальных исключениях, известных как закон Гэмпа. Джейн не могла уловить ни единого слова, вылетающего из уст профессора. Она видела, как МакГонагалл открывает и закрывает рот, но слышала совсем другой голос, как будто кто-то шептал прямо в уши: «Приди ко мне, я ждал, так долго ждал». Кто-то звал ее, чей-то шипящий голос все громче, все отчетливее звал из темноты: «Где ты? Приди ко мне, ты сказала, я услышал, я ждал тебя, и ты пришла, где ты? Отзовись все, я услышал, приди ко мне». Она почти видела его, того, кому принадлежал этот голос. Что-то огромное и древнее шевелилось во тьме и звало: «Приди ко мне, ты сказала, я услышал, Джейн, Поттер, мисс Поттер, мисс Поттер». Громкий звук удара ладонью по парте, похожий на выстрел, заставил вскочить с места. «Оставь пистолет, захвати пирожные», — воскликнула Джейн спросонья, потом наткнулась на строгий взгляд профессора МакГонагалл. Взгляд, острый и ужасно недовольный, моментально пригвоздил обратно к стулу, и Джейн смогла вымолвить только тихое «Ой, мисс Поттер, что?» — воскликнула было профессор с негодованием, но затем, решив не углубляться в подробности, лишь покачала головой и сухо произнесла: -5 баллов со Слизерина. И пока я диктую лекцию, постарайтесь держать себя в бодрствующем состоянии, мисс Поттер, иначе мне придется превратить вас в будильник, полагаю, лучше в самопишущее перо, мэм, улыбнулась Джейн, решив, что это удачная шутка. МакГонагалл бросила еще один испепеляющий взгляд. Она, похоже, считала иначе. В Хогвартсе все учителя были такими серьезными. Но слушать лекцию внимательно все равно не получалось. Джейн не давал покоя этот странный шепчущий голос, преследующий во снах. Она-то думала, что это связано с боязнью полетов на метле, однако теперь она уже не боялась, а голос все равно никуда не исчезал. Уже сложно было надеяться, что все пройдет само собой, а так хотелось. Далее в расписании стоял 1 час лекций по зельям, на которых все стало только хуже. В подземельях голос, зовущий из темноты, казался еще громче. Он прорывался из снов в реальности и утаскивал Джейн за собой. Она постоянно клевала носом над своим пергаментом и все время ловила себя на том, что ее рука выводит какие-то каракули вместо нормальных слов. В какой-то момент Джейн даже не смогла понять, она уже спит или еще пока бодрствует. Оказалось, что она все-таки отключилась. Прилетевший по макушке пергаментный сверток стал полной неожиданностью. Джейн ошарашенно подскочила на месте, заодно вытирая ниточку слюней, которые она явно пускала на свой пергамент с лекциями. Профессор Сюртук уже нависал над ней черной тучей, готовой разразиться нескончаемым потоком нелицеприятных эпитетов и сравнений. И если бы Малфой вовремя не вцепился в запястье Джейн, умоляя молчать, Слизерин бы точно лишился 10 баллов, как утверждал потом Нот. А так отделался всего лишь 10-ком, и Джейн весь оставшийся урок записывала лекции стоя. После урока все тот же Малфой заявил с умным видом: «По-моему, Снейп уже не так сильно придирается к тебе. Даже не стал смеяться, что у тебя весь пергамент в кляксах от чернил, хотя по гриффиндорцам проехался. Будь здоров, я же говорил, держись меня». Каждый на Слизерине знает, что отношение к человеку определяется не только тем, какой он есть, но и кругом тех, с кем он общается. Джейн усмехнулась. «А не боишься, что Снейп и тебя доставать начнет, раз уж ты общаешься со мной? Не говори чепухи, Поттер», — отрезал он. «Снейп всегда был дружен с моим отцом и многим ему обязан. Мой отец никогда не стал бы дружить с отбросами, вроде тех же Уизли, и Снейпу прекрасно известно, что я руководствуюсь теми же принципами». Он оглянулся и коротко кивнул Крэббу с Гейлом. Те специально пошли на таран идущих впереди мальчишек гриффиндорцев. Финниган, Уизли и Томас так и разлетелись в стороны, как кегли при встрече с мячом для боулинга, точнее, с двумя. Малфой прошел мимо них с видом короля и заговорил вновь. «Между прочим, в одном из писем я обмолвился о произошедшем на первом уроке зельеварения. Отец не дал прямого ответа, но просил передать, что тебе, Поттер, придется приложить довольно много усилий, чтобы изменить мнение профессора Снейпа о тебе. Но также отец добавил, что как бы то ни было, а слизеринец всегда поймет другого слизеринца». Джейн на это только покачала головой. «В таком случае», — сказала она, — «шляпа ошиблась с выбором, потому что я и наш замечательный декан не понимаем друг друга от слова вообще. Затем были все те же полеты, как сказала мадам Трюк. Потренируемся и сегодня тоже для закрепления результатов. Если повезет, может, до следующего урока не забудете, с какой стороны на метлу садиться». Дальше полеты были лишь по вторникам, один раз в неделю. В целом на эту дисциплину отводилось полтора месяца. Курс длился остаток сентября и почти весь октябрь. За это время первокурсники должны были научиться держаться на метле, изучить основные приемы полета, а также освоить базовые приемы и передачи квиддича. По крайней мере, именно такую планку задала им мадам Трюк, но с этим не все были согласны. «Зачем мне эти полеты, если я и так уже все умею?» — кривил губы Малфой, гордо вскидывая голову. «Пусть всякие там маглокровки учатся, впрочем, я не думаю, что у таких, как они, вообще хоть что-нибудь получится. А зачем нужны эти полеты мне, если я не собираюсь ни пользоваться метлой, ни играть в квиддич?» — недовольно бормотала Дафна, не теряя при этом гордого вида истинной леди Гринграсс. «Я что, похожа на человека, который хочет терять свое время, занимаясь бесполезной ерундой?» Что сказать Малфою, Джейн на этот раз даже и не знала, но вот для Дафны у нее был просто замечательный ответ. «Посмотри на Грингер, кажется, она задается примерно тем же вопросом. Кто бы мог подумать, что вы будете в этом так похожи?» Дафна скривилась. Как только выяснилось, что Грингер каким-то невероятным образом способна обходить учеников по всем предметам и при этом являться маглорожденной, перфекционистка Гринграсс объявила ее фактически своим личным врагом. Надо признать, как и большая часть первокурсников, да и некоторых второкурсников, всех четырех факультетов Хогвартса. Сколько раз я просила не упоминать при мне это имя. Дафна так и сжала кулаки. Джейн на это улыбнулась самым беззаботным видом. «Все для тебя, дорогая». Тем временем мадам Трюк приказала первокурсникам построиться в две шеренги. «Итак, дети, надеюсь, вы помните, что нужно делать», — своим звучным голосом проговорила она. Все согласно закивали. «Ну так приступайте». Звук свистка перекрыл гул детских голосов. «Вверх!» — вместе со всеми проговорила Джейн, и на этот раз метла тут же скользнула ей в ладонь. Джейн улыбнулась. «Хорошая деревяшка. Кажется, это была победа. Стоило только успокоиться, поверить в себя и следовать советам Нотта, как вдруг все стало получаться почти само собой». К середине урока Джейн уже со смехом вспоминала о своем недавнем страхе перед полетами. Теперь же она действительно наслаждалась этим ощущением свободы и ветра в волосах. «Мисс Поттер, сбавьте скорость, пожалуйста». Все время одергивала ее мадам Трюк. «Мисс Поттер, не поднимайтесь так высоко. Мисс Поттер, услыши меня», — чей-то шипящий голос звал из темноты. «Я так долго ждал. Евисе, приди же ко мне, ха-хозяин». Она почти видела его, того, кому принадлежал этот голос. Что-то огромное и древнее шевелилось во тьме и звало. «Ты сказала, я услышал. Приди ко мне, ха-хозяин, говори со мной, я сделаю в эссе, ша что должен, ша что не успел сделать тогда. Мисс Поттер, что вы творите?» Сквозь свист ветра в ушах послышался крик тренера. Джейн моргнула и пришла в себя за пару секунд до того, как столкнуться с землей. «Мерлинова борода!» — заверещала в голове паническая мысль. «Тяните на себя!» — закричала Трюк. И Джейн изо всех сил потянула черенок метлы, пытаясь выйти из пики. Метла рванула вверх и немного вбок. Джейн даже взвизгнуть не успела, как вместо земли начало стремительно приближаться к стенам школы. Нужно было срочно что-то придумать. Если бы она только знала что. В последний момент она с трудом успела чуть сместить угол полета и, сжавшись в комочек, со всего размаху влетела в открывшееся перед ней витражное окно. Это оказался, как стало понятно секундой позже, кабинет заклинаний. Она промчалась буквально в паре сантиметров над головой Флитвика, который как раз повернулся, чтобы посмотреть, почему раскрылось окно. Затем каким-то чудом увела метлу вверх и, сделав мертвую петлю, наконец смогла приземлиться, пропахав вместе с метлой еще добрую пару метров на спине. Окончательно она остановилась возле самых дверей класса. На эти маневры было потрачено буквально несколько секунд и просто тонна нервов. Похоже, все это время она была так напряжена, что когда ее тело наконец-то оказалось на твердом полу, мышцы рук и ног одновременно решили, с них хватит этих издевательств, и отказались работать дальше. Джейн распласталась на спине, не в силах пошевелиться. «Поттер, ты жива?» – воскликнул кто-то знакомым голосом, оказавшись возле нее первым. Сквозь туманные очертания она разглядела лицо Флинта. Очки. Похоже, она посеяла их в какой-то момент своего безумного полета. Без спасительных диоптрий теперь все расплывалось перед глазами. «Мисс Поттер», – пропищал Флитвик, прорываясь сквозь стену темных силуэтов с полосками зеленых и синих галстуков. «Мисс Поттер, что произошло? С вами все в порядке? Все нормально?» – охрипшим голосом ответила Джейн. Немного не справилась с управлением. «О, Мерлин Великий!» – воскликнул Флитвик, всплескивая руками. «Да я-то в порядке, только очки где-то потерялись», – скорее добавила она, когда от окна послышался другой голос. «Так, а ну-ка все разошлись!» Возглас трюк заставил всех вздрогнуть и расступиться. Она с метлой в руках прошагала к Джейн. «Мисс Поттер, вы в порядке? Что-нибудь болит? Можете говорить? Я в порядке», снова ответила Джейн. Всего лишь устроила переполох в кабинете у профессора Флитвика. «Спасибо, что открыли окно». «Ни за что, мисс Поттер», с некоторым облегчением ответила трюк. «На такой скорости, это самое большее, что можно было сделать. И если бы вы четко следовали моим инструкциям, а не лихачили как обезьяна на метле, подобного бы не случилось. Но, пожалуй, только вам бы и оказалось под силу проделать все эти маневры на наших школьных метелках да остаться целой. Точь в точь ваш отец, честное слово». В голосе ее так и слышались радость и гордость. Джейн вяло улыбнулась в ответ. Похоже, трюк действительно прямо-таки ждала, как бы сравнить ее с Джеймсом Поттером. Не то чтобы Джейн не нравились эти сравнения, но с недавних пор все, кажется, считали своим долгом сравнить ее с родителями. Это начинало раздражать. Джейн предпочитала быть собой и только собой, а не чьей-то копией. «Так, мисс Поттер, встать сможете?» – спросила трюк, склоняясь над ней. «Мадам Помфри должна осмотреть вас. Я в порядке, честно. Мадам Помфри решит, в порядке вы или нет», как и вчера с Лонгботтомом, ответила трюк и, коршуном вцепившись ей в локоть, одним движением подняла на ноги. К своему счастью, Джейн даже не свалилась обратно на пол. Да все действительно оказалось гораздо лучше, чем она подумала сначала. «Слизерин, напомните, кто у вас старосты?» Голос тренера прогремел в кабинете. Фарли и Хьюлит настороженно подняли руки. «Замечательно, тогда вы, мисс, отведите Поттер в лазарет, а я должна вернуться к остальным мартышкам, пока они еще чего-нибудь не натворили. Профессор Флитвик», она повернулась к маленькому волшебнику, «прошу прощения, что прервали ваш урок». «Ой, точно, мне так жаль», — воскликнула Джейн. «Я чуть не налетела прямо на вас. Вы сами-то как? Я вас не задела метлой? Ничего-ничего, я вполне цел и невредим», — замахал руками тот и со смехом добавил. «Но будь я чуть повыше, точно бы остался без головы. Бродили бы сейчас по Хогвартсу с сэром Николасом на пару». И они с мадам Трюк засмеялись над этим, как над очень удачной шуткой. В отличие от МакГонагалл, профессору Флитвику серьезности явно не хватало. Затем трюк, оседлав метлу, полетела обратно на площадку, вторая метелка полетела следом за ней, а Флитвик, закрыв створки витражного окна щелчком пальцев, сказал ученикам рассаживаться обратно за парты. «Мисс Фарли, вы и Джейн можете идти», — добавил он. «Я могу сходить к медсестре и сама», — заметила Джейн. «Нет абсолютно никакой необходимости идти вместе со мной, тем более пропускать из-за меня занятия». «Профессор, а можно я провожу Поттер?» — вдруг проговорил Флинт прежде, чем ответила Фарли. «Мне все равно нужно будет зайти в больничное крыло за мазью от ушибов. Скоро начнутся тренировки, лучше запастись заранее, а так не придется ходить дважды. Заодно прослежу, чтобы Поттер случайно не свернула куда-нибудь, куда не надо». Джейн попыталась кинуть в него убийственный взгляд, но попробуй-ка это сделать, когда непонятно, где кто стоит. «Смотри, сам куда-нибудь не сверни, доброволец», — хмыкнув, сказала Фарли. «Эй, я серьезно. Профессор, мы тогда пойдем? Мерлин с вами, Флинт», — ответил Флитвик. «Идите уже». Темная фигура левее, чем Джейн предполагала, приблизилась, явив собой Маркуса. «Пошли, Поттер», — сказал он и, подцепив воротник ее мантии, потянул к выходу из класса. По коридору они прошли в молчании, но как только завернули за угол, Флинт резко повернулся к Джейн и воскликнул. «Поттер, ты просто нечто, понимаешь?» Он схватил ее за плечи и для верности хорошенько встряхнул, наверное, чтобы лучше дошло. На секунду у Джейн все смешалось перед глазами. «Это было просто охрененно. Я же говорил, талант к полетам – это наследственное. Идеальная петля, приземление, фигня, конечно, но, мантикора меня задери, это было круто». Он потряс ее еще разок. Джейн смущенно усмехнулась, чувствуя, что щеки начинают гореть от такой похвалы, а коридор кружится еще сильнее. «Да ты шутишь, Флинт», с усмешкой сказала она, перенимая его манеру разговора, хотя от нахлынувшего волнения ее сердце стучало в груди как сумасшедшее. «Наверное, во время полета моя метла все-таки успела погладить тебя по макушке. Заткнись к Мордреду, лягушка-попрыгушка, мы тут серьезные вещи обсуждаем, поняла? Да, теперь тебе придется сдавать первый курс экстерном, чтобы я мог взять тебя в команду». Не сказать, чтобы Джейн так уж сильно рвалась играть в этот их квиддич, но и не отказалась бы. А сам факт, что капитан слизеринской сборной предложил ей место в команде, льстил неимоверно. Она улыбнулась еще шире. «Ну что ж, если ты так уверен, значит, придется, да. Кстати, что там насчет твоих очков?» — спросил Флинт. Они спускались по лестнице, и Джейн, не заметив исчезающие ступеньки, чуть не пересчитала все оставшиеся собственным носом. С ее плохим зрением Хогвартс превращался в действительно опасное место. «Я потеряла их во время полета. Наверное, лежат теперь где-нибудь на площадке, разбитые и одинокие». Флинт издал короткий смешок и проговорил. «Скажи акции очки, а палочкой нарисуй в воздухе полукруг. Не забывай четко их представлять, чтобы чужие не свистнуть. Посмотрим, что из этого выйдет». Джейн попыталась целых 7 раз и, в конце концов, в ее ладони оказалось целых 2 пары очков. Флинт, похоже, результатом оказался доволен, потому что скалился своей хищной улыбкой, не переставая. «Так, ну ладно, вот это мои, почти даже в жизнеспособном состоянии, а эти, чьи тогда?» Вторая пара очков была с линзами меньшего размера и в полукруглой оправе. Флинт почти минуту смотрел на них, затем его лицо просветлело. «О, Мерлин, кажется, я знаю», выдавил он и аж поперхнулся смехом. Затем выдержал драматическую паузу, пытаясь не смеяться, и сказал: «Поздравляю, Поттер, ты только что ограбила Дамблдора. Вот это было совсем не круто». По мнению Джейн, конечно, Флинт находил это забавным до посинения. «Тебе смешно, а мне, что теперь делать?» сказала ему Джейн, держа очки на вытянутой руке. «Давай, скажи лучше, как отправить их обратно. Может, просто оставим их здесь, а давай подождем, вдруг он сам призовет их обратно». Джейн тут же с надеждой уставилась на чужие очки, ожидая, что в любую секунду они взлетят, как стрекоза, и вернутся обратно к директору, и никто ничего не узнает. Очки половинки остались лежать на ладони. Это вызвало у Флинта новый приступ смеха. «Хватит ржать, лучше мои очки почини, у них линза треснула», воскликнула Джейн, мечтая заехать старшекурснику кулаком в челюсть. «Не наглей, лягушка, скажи, пожалуйста, пожалуйста, можешь им подавиться», хмуро ответила Джейн, еще больше развеселив Флинта. «Репаро», скомандовал он, сделав незамысловатое движение палочкой. Трещинки на линзе тут же исчезли, как будто ничего и не было. «Круто, с магией жизнь проще, так ведь?» Флинт спрятал палочку обратно в карман мантии и усмехнулся. «Идем, Поттер, а с директорскими очками потом разберемся». Долго ждать им не пришлось. В больничном крыле оказалась не только мадам Помфри, но и Дамблдор, да еще и со Снейпом. Они разговаривали о том, что к зиме нужно пополнить запасы зелья от простуды, и как раз направлялись к выходу. Но стоило только Джейн и Маркусу показаться в дверном проеме, 3 пары глаз посмотрели на пришедших. Джейн тут же, чисто инстинктивно, спрятала очки директора за спину. Флинт, заметив этот маневр, закашлялся, абсолютно неудачно попытавшись скрыть смех. «Мисс Поттер», — проговорил Дамблдор удивленно. «Мистер Флинт», — Маркус еще раз закашлял в кулак и, извинившись, выскочил обратно в коридор. «Сволочь!» Джейн оглянулась, но его было не видать. Она вновь посмотрела на Дамблдора. Тот, как и мадам Помфри, выжидательно глядел в ответ. Снейп закономерно пытался убить ее взглядом. «Джейн, что-то случилось?» — мягко спросил директор, чуть подаваясь вперед. «Ничего», — быстро замотала головой она, — «мы тут ваши очки просто нашли, вот, держите, сэр». Из коридора послышались подозрительные звуки, похожие на плохо скрываемый смех. «О, как замечательно!» — воскликнул Дамблдор, забирая очки из протянутой ладони. «Я так удивился, когда они вдруг соскользнули с носа и полетели в неизвестном направлении. Хорошо, что мы наткнулись на них раньше, чем кто-нибудь успел их раздавить». Сдавленное хихиканье в коридоре послышалось более отчетливо. «А что с мистером Флинтом?» — вежливо поинтересовался Дамблдор. «Его прокляли заклятием смеха». Джейн оглянулась в сторону коридора, пытаясь скрыть смущение, но лицо так и полыхало, а спина под одеждой вся взмокла от пота. «Не, просто я случайно влетела на метле в класс профессора Флитвика и, кажется, слегка задела мистера Флинта этой самой метлой по голове», как можно беззаботнее ответила Джейн, пожимая плечами. Когда из коридора послышался уже откровенный хохот, она добавила: «Точно задела. Подождите-ка, мисс Поттер», — воскликнула Помфри. «Вы сделали, что?» «Ну, у нас были занятия по полетам», — начала снова объяснять она, но Дамблдор ее перебил. «Джейн, ты в порядке?» — спросил он с беспокойством. «Мадам Трюк сказала, что только мадам Помфри может сказать, в порядке я или нет, поэтому я решила воздержаться от оценки собственного состояния и отправилась прямиком в больничное крыло». Смех из коридора вновь перешел в сдавленный кашель. «Но вы лучше проверьте сначала мистера Флинта. Пожалуй, ему нужнее. Дайте там успокоительного, что ли. Или, точно, ту настойку из корня асфаделя. Ну, вы понимаете, профессор Снейп. Думаю, это именно тот случай, когда усыпить будет гуманнее». Флинт тут же ввалился в помещение с коварным видом и красный от смеха. Во-первых, Поттер никого метлой не задевала, а во-вторых, на самом деле она пыталась призвать с помощью акция свои потерявшиеся очки, а вместе с ними зацепила и ваши тоже, директор. «У меня все». От такой наглости Джейн чуть не выругалась вслух, но вместо этого попыталась ударить его в лодыжку, однако Флинт успел убрать ногу прежде. Дадлин кроссовок, не встретив препятствий, серой кометой пролетел точнёхонько между Снейпом и Помфри. Оба проводили его задумчивым взглядом. Когда же Снейп повернулся обратно, можно было поклясться, что тяжело вздохнул он и возвел глаза к потолку с единственным вердиктом: «Безнадежно». А вот Дамблдор совершенно искренне рассмеялся. И смеялся, наверное, не меньше, чем до этого Флинт, если бы все это не надоело мадам Помфри. «Так, господа», — проговорила она сварливым тоном, — «мне необходимо проверить ребенка на наличие скрытых травм. Все остальные, на выход, пожалуйста. Мне вообще-то нужна мазь от ушибов», — начал было Флинт. «Позже», — рявкнула медсестра и, вытолкнув всех в коридор, с грохотом закрыла двери. Джейн, все еще стоя в одном кроссовке, так и не решилась сказать, что вообще-то с ней все нормально. Но, как и ожидалось, ее отпустили буквально через минуту. К немалому удивлению, все трое до сих пор стояли в коридоре. «А, Джейн», — сказал Дамблдор, оглянувшись, — «полагаю, с тобой все в порядке?» «Так точно, сэр», — кивнула она. «Маркус рассказал, что произошло во время заклинаний, и я действительно рад, что ты не поранилась, и что никого не поранило тоже». Джейн, неуверенно улыбнувшись, посмотрела на Флинта. «С чего это он вдруг?» Тот многозначительно вскинул брови. «Как я уже говорил, у нее явный талант к полетам, просто опыта пока не хватает. Так что, директор Дамблдор, может быть, вы сделаете исключение для Поттера и разрешите ей присоединиться к моей команде? Джейн бы очень хотела играть в квиддич, так ведь?» Они переглянулись, и Джейн, смекнув, что к чему, тут же закивала. «Абсолютно точно хотела бы играть, сэр. Между прочим, в своей предыдущей школе я играла в футбол. Это такая магловская игра. И знаете, что? Я была чертовски замечательным нападающим, а это почти как охотник в квиддиче. Поэтому думаю, это как раз для меня, особенно, если буду много тренироваться. Ну и, конечно, если вы разрешите, сэр», — Джейн посмотрела на Дамблдора. «Пожалуйста, пожалуйста». Он слушал ее с улыбкой, и она была почти уверена, что сейчас он согласится, но в последний момент, как и тогда у Дурсли, какое-то болезненное воспоминание промелькнуло в его глазах. Улыбка вмиг погасла. «Извини, Джейн», — сказал он, печаль тенью легла на его морщинистое лицо, делая очень старым. «Боюсь, лучше будет, если ты пока забудешь о квиддиче, а вместо этого сосредоточишься на учебе». Джейн попыталась поймать его взгляд, но он прятал его за бликами очков половинок. О чем он вспоминал и тогда, и сейчас, что так его огорчало? Джейн вздохнула. «Жаль, конечно, но правила есть правила», — сказала она. «А в жизни, как и в спорте, их лучше не нарушать, если только совсем чуть-чуть». Она заговорщицки улыбнулась, и это снова растопило сердце Дамблдора. Он усмехнулся и покачал головой. «Джейн, надеюсь, ты сейчас пошутила, потому что я припоминаю, как Джеймс Поттер постоянно говорил нечто подобное точно с таким же выражением лица, а потом учителя ловили его на очередной проделке. Неужели? Тогда прошу прощения», — тут же ответила Джейн. «Сэр, я вам ничего не говорила, вы ничего не слышали». «Так-то лучше», — рассмеялся он. «И я действительно сожалею, что приходится запрещать тебе. Квиддич, замечательная игра, а твой отец был бы рад знать, что ты тоже заинтересовалась этим видом спорта». О том, что она собирается играть не за Гриффиндор, директор сожалеть не стал. Но мысленно Джейн легко продолжила его слова именно этой фразой. «Поттер – игрок слизеринской команды, в этом была своя ирония». «Ну что ж», – продолжил Дамблдор с улыбкой, – «скоро будет звонок на перемену, так что бегите-ка на обед. Не забудьте попробовать тушеный картофель, если верить запахам с кухни. Сегодня он особенно чудесен». «Обязательно, сэр», — хором ответили Маркус и Джейн. Дамблдор снова кивнул им с добродушной улыбкой и направился прочь. «Хорошего дня, директор, профессор», — сказала Джейн без тени сомнения. Вечно угрюмый профессор Сюртук наградил ее одним из своих лучших убийственно-мрачных взглядов. Но Джейн на это даже бровью не повела. По дороге в большой зал Флинт скорчил недовольную гримасу и проговорил. «Чертов Дамблдор, я был почти уверен, что он согласится. А Снейп, тоже молодец, мог и сказать что-нибудь. Вот же тролли выблядок». Флинт резко замолчал, вспомнив, что идет в компании первокурсника, но Джейн лишь усмехнулась и ответила. «Просто Снейп сразу понял, что директор откажется. Хотя что-то мне подсказывает, я могу поспорить, что будь мой галстук, догадайся, какой расцветки, Дамблдор бы одобрил мое принятие в квиддичную команду, даже вопреки школьным правилам». Флинт задумчиво поскреб подбородок. «Хм, не удивлюсь, если все именно так», — Поттер затем добавил. «Ты только не рассказывай никому о разговоре с директором. Вышла полная лажа, давай не будем о ней вспоминать. Просто знай, что если на втором курсе решишь пройти отбор в команду, у тебя получится». «Лягушка, ты меня поняла?» «Поняла. Но почему сразу лягушка? Так ты же мелкая, тебя на поле даже не заметит», — с усмешкой ответил он. Джейн недоверчиво скривила губы, но чтобы не остаться в долгу, проговорила. «Значит, буду как квиддичный ниндзя, появляться из ниоткуда, забивать голы и растворяться в тени». Флинт захохотал, видимо, представив все это. «Точно», — сказал он, щелкнув пальцами. «Типа того. Пожалуй, впервые с момента распределения, почти все внимание за столом Слизерина было направлено на Джейн. Кто-то спрашивал, не поранилась ли она, кто-то шутил о произошедшем, другие просто хотели узнать подробности. Но, к счастью, вскоре стало понятно, что и без нее здесь оказалось достаточно рассказчиков. Первокурсники наперебой рассказывали, как удивились, когда Джейн вдруг потеряла управление и чуть не врезалась в землю. А Малфой оказался так впечатлен тем, как лихо потом Джейн справилась с метлой, что теперь уже строил планы на тему того, что в следующем году он обязан стать ловцом, а она и Забини будут охотниками, и вместе они всех порвут. Шестой курс в красках описывал то, как Поттер чуть не пришибла Флитвика метлой, в очередной раз доказав, что она вообще опасна, почти как стая голодных воробьев. Джейн наблюдала за всем этим с улыбкой. Даже когда ее сравнили с воробьями, даже когда Флинт начал рассказывать, как она затем украла очки Дамблдора и почти заехала кроссовкой их дорогому декану в лицо. Вот, черт, надо было сразу сказать, чтобы эта сволочь, Флинт, даже заикаться не смела о произошедшем инциденте. За столами других факультетов, похоже, тоже пересказывали последние новости. Иногда Джейн ловила чужие взгляды, обеспокоенные или насмешливые. Но для всех них, независимо от факультета, это было лишь забавной историей. А вот для самой Джейн, вполне таким тревожным фактом. До сегодняшнего дня она слышала тот странный голос только во сне, но в этот раз она не спала. Просто этот тихий, шепчущий голос каким-то странным образом отвлекал ее от всего остального мира, но в этот раз он слышался не во сне, а в реальности. А значит, возможно, и владелец голоса был реален. либо она просто медленно, но верно сходила с ума, и это ее больное воображение подкидывало слуховые галлюцинации. Иначе как еще объяснить, что шепот слышала только она? Ночью Джейн открыла глаза и села в кровати. Снаружи завывал осенний ветер, сквозняками гулял в коридорах. Перестук капель дождя, разбивающихся о поверхность озера, далеким эхом слышался в слизеринских подземельях и напоминал звук помех неисправного телевизора. Белый шум, сквозь который она слышала все тот же шелестящий голос. Она вылезла из-под одеяла и встала босыми ступнями на холодный каменный пол, ее тут же прошиб озноб, но ей было все равно. Голос звал ее. На прикроватной тумбочке она нашарила рогатку, но у длинной футболки с рисунком Годзиллы, в которой она и спала, не было карманов. Рогатка с глухим стуком упала на пол. Джейн не заметила этого. Она нацепила очки, подхватила палочку и направилась к выходу из комнаты. Ученикам запрещалось покидать общежитие после отбоя, но Джейн слышала только тихий шепот. Все ее мысли были лишь о том, что она должна идти на этот зов. Тихо-тихо ступая по мягкому ковру, она пересекла общую гостиную, расцвеченную изумрудными бликами от приглушенных на ночь светильников. Дверь оказалась открытой. Вообще-то старосты закрывали ее своими паролями, чтобы никто не бродил по школе после отбоя, но, похоже, это распространялось только на младшие курсы. Вот и на этот раз, видимо, кто-то со старших курсов сбежал на ночное свидание и забыл закрыть дверь. Джейн, воспользовавшись оплошностью, выскользнула из гостиной и была такова. Люмус. Тихий, негромче дыхание, шепот растворился в сыром воздухе подземелий. Бледно-голубой огонек, вспыхнувший на кончике волшебной палочки, осветил каменные своды и маленькую фигурку, бредущую куда-то сквозь чернильную тьму коридоров. Глава 13. Полуночный разговор. Джейн спала и бодрствовала в одно и то же время. Ее босые стопы закоченели на холодном каменном полу, тело под тканью тонкой футболки дрожало, но это было так второстепенно, что она совсем не замечала, как ее бьет озноб. Голос звал, поэтому никак нельзя было медлить. Огонек на кончике волшебной палочки распугивал стайки странных существ, похожих на клочки пыли, и спешащих куда-то паучков, а серые спинки мокриц, притаившихся в расщелинах подземелья, влажно поблескивали в этом бледно-голубом свете. Джейн не замечала ничего вокруг, картинка перед глазами плыла и двоилась. Два разных изображения накладывались друг на друга, и одно из них вытесняло другое, как брошенный в ведро камень вытесняет своей массой лишнюю воду. Чем отчетливее становился шепот где-то впереди, тем все более отчетливо она видела своды огромного подземного зала, его высокие стены из черного гранита и колонны в виде статуи изогнувшихся змей. Шаги гулко раздавались в окружающей тишине. «Говори со мной, Салазар Слизерин, величайший из основателей». Чужой голос звучал как будто со стороны и одновременно был ее собственным. Эхо отражалось от гладких стен, вдоль них тянулись два бассейна, наполненные зеленоватой озерной водой. Вода светилась изумрудным светом, создавая всюду дрожащие блики. Скрежет камня заставил поморщиться, но это было неважно. Рот огромной каменной головы волшебника разверзся, и во тьме провала зашевелилось что-то древнее, гораздо старше, чем она сама, чем сам Хогвартс. «Повинуйся мне, наследнику Слизерина». Во тьме вспыхнули два огромных желтых огонька, как свет магловских ламп, но в отличие от их предыдущей встречи, на этот раз она смотрела в них без опаски. Сейчас взгляд Василиска не мог причинить вреда. «Ты сказал, я услышал, я ждал тебя столько лет, и ты пришел, ха, хозяин». Существо приближалось, она почти видела его, того, кому принадлежит этот голос. «Лишь одно твое слово. Скажи слово, ха-ха, хозяин, и я сделаю то, ша, что не успел сделать тогда. Они все умрут. Я принес су им смерть. Покромсаю на куски. Лишь одно слово, ха, хозяин». Ее губы растянулись в снисходительной усмешке. Что-то не так, она хмурится и вскидывает голову. Здесь кто-то чужой. Привидение, она, нет, кто-то другой оборачивается. Она должна уходить, немедленно. Пока не стало поздно, она должна скорее уходить. Риннервит. Вспышка света ударила в грудь. Джейн резко вздохнула, словно ее в самый последний момент успели вытащить из-под воды, а когда посмотрела вперед, то вместо двух желтых огоньков наткнулась на взгляд пугающих черных глаз с бликами от сферы бледно-голубого света, зависшей над головой, а затем с ужасом осознала, что смотрит прямо в жутко недовольное и самую малость обеспокоенное лицо собственного декана. «Снейп, а он тут откуда взялся, Поттер?» — рявкнул он. «Вы слышите меня? Ах да, точно, она же слышала, как старшекурсники говорили, что сегодня он будет дежурить по школе. Тогда неудивительно, что кто-то из них не побоялся покинуть гостиную после отбоя. Поэтому дверь была открыта, и Джейн пошла на зов, голос звал ее. Она разговаривала с кем-то или это была не она, и кому принадлежал тот голос. Имя было какое-то имя, вертится на языке и ускользает, как песок сквозь пальцы, никак не поймать. И еще был тот человек, или это была она сама, где она только что была, почему не в спальне, что происходит, Поттер. Голос казался отдаленным, бледная рука потянулась к ее плечу, Джейн шарахнулась в сторону и чуть не упала, запнувшись, но сумела устоять на ногах. «Что происходит?» — воскликнула она, лихорадочно оглядываясь. «Она не должна здесь находиться. Зал, она же только что была в зале с огромными статуями в виде змей. Она же была там, почему она оказалась здесь, в коридоре подземелий? Что происходит? Прекратите панику, Поттер». Но Джейн не могла, мысли путались, и сердце бешено колотилось в груди. «Что происходит?» — закричала она, задыхаясь, воздуха совсем не хватало, ее повело куда-то в сторону, коридор качнулся, Снейп все-таки схватил ее за плечо, не давая упасть, вцепился с такой силой, что стало больно. «Поттер, успокойтесь», — я сказал, почти прорычал он, — «либо вы сейчас же прекращаете свою истерику, либо мне придется влепить вам пощечину, чтобы вы успокоились». Его резкий голос и боль от стальной хватки подействовали не хуже той самой пощечины. Джейн моргнула и уже более осмысленно посмотрела на декана. Тот, убедившись, что она больше не собирается падать в обморок, разжал пальцы и, отступив на пару шагов, скрестил руки на груди. Его лицо в свете бледно-голубой сферы напоминало посмертную маску. Взгляд излучал поистине могильный холод, заставляя ежиться и зябко поджимать пальцы босых ног. Джейн вдруг поняла, что этих самых пальцев она уже почти и не чувствует. Точно, она же как спала, так и пошла, даже кроссовки не надела. Заметив, что она мерзнет, Снейп взмахнул палочкой, и из воздуха появился один из изумрудно-зеленых пледов, которые лежали на диванах в слизеринской гостиной. «Прикройтесь, Поттер». «Спасибо», — невнятно пробормотала Джейн, закутываясь в шерстяной плед до самого кончика замерзшего носа. И хотя плед был зачарован, тело совсем не спешило согреваться даже под действием заклинаний, но до сих пор она даже не замечала, насколько замерзла. А все потому, что вдруг оказалась в том зале, хотя все это время была в коридоре, но совсем не чувствовала холода, как будто ее душа и тело разделились, как будто она вдруг стала призраком. Джейн бросила в жар, и тут же прошиб озноб. Тот волшебник, или это была она, почувствовал ее? Нет, то был кто-то другой, не могла же она обнаружить саму себя, и если бы он понял, что она тоже там, то случилось бы нечто ужасное. Случилось бы что-то настолько неправильное, что Джейн даже не могла подобрать слов, чтобы описать это. Не могла она и объяснить, откуда у нее эта уверенность. Вот бы что произошло, если бы Снейп ее не разбудил. Похоже, и от него могла быть какая-то польза. Но в целом мистер Сюртук был все таким же раздражающе невыносимым. «Не стоит благодарности», — ответил он, скривившись на ее спасибо. «Просто у меня нет никакого желания потом отчитываться перед мадам Помфри за ваши сопли, равно как и смотреть на ваши обноски домового эльфа. Неужели ваши опекуны настолько бедны, что не могут купить вам нормальную одежду? Или это вы настолько неряшливы, что не в состоянии поддерживать свои вещи в опрятном виде?» Он усмехнулся с нескрываемой издевкой. Джейн поджала губы, чтобы случайно не сказать вслух все то, что она могла бы высказать этому ублюдку. Он на себя бы посмотрел сначала, или зеркала уже давно отказались отражать его сальноволосую физиономию, но постарайся не ссориться с ним. И вместо всего этого Джейн ответила: «А мне эта футболка нравится, даже несмотря на то, что она уже давно полиняла и растянулась. И Годзилла на ней классный. Жаль, что у вас нет ничего такого, что нравилось бы вам настолько же сильно, иначе вы не задавали бы таких глупых вопросов, профессор. Теперь идемте уже отсюда, если только вы не хотите сказать, что тоже заблудились, и не знаете, как добраться до гостиной. Вы, Поттер, как я посмотрю, все еще продолжаете мнить себя самой умной», — тут же ощетинился он, но Джейн перебила его прежде. «Нет, просто мои ноги все еще мерзнут, профессор. А еще она вдруг подумала, что тот волшебник из зала вполне может вот прямо сейчас идти им навстречу с явным намерением прикончить за то, что Джейн подслушивала его разговоры. Поэтому, хоть и Снейп был не самой лучшей компанией на свете, но что бы все это ни значило, а встречаться с тем волшебником лицом к лицу ей хотелось еще меньше. Даже учитывая присутствие Снейпа, серые разношенные кроссовки появились перед ней так внезапно, что Джейн только неуклюже взмахнула руками, но все равно не успела их поймать. «Обувайтесь живее, Поттер», — бросил Снейп, убирая палочку в рукав, развернувшись на каблуках своих начищенных до блеска ботинок, сверкнувших в свете люмуса, он стремительно зашагал вперед, только полы мантии черными крыльями вздымались за спиной. «У вас болит рука?» — спросила Джейн. Когда она кое-как догнала его, Снейп шел, сжимая пальцами предплечье левой руки. «Профессор, вы ударились где-то? Не вашего ума дело», — Поттер отчеканил Снейп, отдергивая правую руку. «Замолчите и шагайте». «О, извините, тогда я, конечно, лучше помолчу», — ответила Джейн, почти не пытаясь скрывать сарказм. Да и некогда было придумывать достойный ответ. Единственное, что она пыталась сделать, так это не отставать от профессора, который мчался по коридорам широкими шагами. «Даже мечтать не смею о той долгожданной минуте, когда ваш писклявый голосок перестанет звенеть у меня в ушах. Однако я вынужден продолжить наш, несомненно, увлекательнейший диалог. Скажите, Поттер, и часто вы так гуляете по ночам в бессознательном состоянии?» «Нет, такого уже давно не случалось», — сказала Джейн. Она решила не уточнять, что это был не просто приступ лунатизма. Она не могла объяснить, но каким-то образом знала. На этот раз все было по-другому. То, что она видела, вовсе не было сном. «Но раньше я очень часто ходила во сне», — продолжила она, — «когда резко менялась погода, как сегодня, или когда перенервничаю, и в полнолуние тоже. Следовало ли ей рассказать Снейпу об увиденном? Если все это правда, а это правда, то вся школа может оказаться теперь в опасности. Но как объяснить ему, когда она даже не знает, как объяснить все себе самой? Например, почему только она слышала этот голос? Знаете, тетя рассказывала, что я жутко пугала их, когда ночью вдруг начинала ходить по дому. Бывало, становилась возле окна и таращилась на луну, смотрела и смотрела, пока не задергивали шторы. А бывало, что приходила к ним в спальню и таращилась на них самих, пока они спали. А иногда начинала перебирать все вещи и бормотала: «Где оно? Где оно? Представляете, вот это жуть! Сама-то я ничего такого не помню, но как представлю, так прямо мурашки по коже. Дядя даже защелку на дверь моего моей комнаты с внешней стороны прикрутил, чтобы я так не бродила или вообще на улицу не ушла. Такое я тоже могла запросто сделать, но потом все как-то само прошло. Наверное, просто сегодня из-за полетов перенервничала, а может, это все из-за непогоды. В такую бурю, как сегодня, постоянно на что-нибудь жалуются, я уже заметила. У кого-то голова болит или суставы, кто-то во сне ходит, а кто-то наоборот не может заснуть. Это что-то связанное с магнитными полями и изменением давления. Кстати, вы знали, что лунатиков вообще-то нельзя будить? Я очень испугалась, когда вдруг проснулась посреди коридора. У меня чуть сердце не остановилось. И вам еще повезло, что я драться не начала или магию случайно не применила. Вы поэтому забрали у меня волшебную палочку, профессор, чтобы я вас случайно не заколдовала?» Джейн остановилась и вопросительно склонила голову на бок. Снейп по инерции прошагал еще несколько своих стремительных шагов, и ему даже пришлось немного вернуться назад. «Ах да», — с довольно кислым видом проговорил он. «Забирайте палочку, Поттер, и знайте, ваш Петрификус, откуда вы только узнали это заклятие, настолько слаб, что вы не сможете им остановить даже полудохлую муху. Вот черт, она даже не помнила, чтобы колдовала». Тем временем Снейп достал волшебную палочку из складок мантии и брезгливо, касаясь лишь двумя пальцами, швырнул ее Джейн, словно кость собаки. С палочкой ей повезло больше, чем с кроссовками, и она неловко поймала узкую деревяшку. «Буду иметь в виду, профессор, а в муху вообще попасть очень сложно. Хотя у нас в школе, в смысле в моей предыдущей школе, один семиклассник мог сбить муху одним плевком. Представляете, а все потому, что у него очень хорошее зрение. Эх, вот бы и у меня было такое же, тогда не пришлось бы каждый раз надевать эти дурацкие очки, и я бы видела все-все на свете. А знаете еще, что? Скажите, Поттер, если мы просто продолжим идти и идти, скажем, до железнодорожной станции, вы ведь так и продолжите болтать, не останавливаясь, верно?» Джейн удивленно глянула на Снейпа. Тот глядел в ответ так, будто придумал уже как минимум 1001 способ ее убийства, но так и не смог выбрать, какой именно. «Хотите проверить, сэр?» – спросила она с вызовом. «Избавьте меня от подобной возможности, Поттер. Тем более, что-то мне подсказывает, что вы можете продолжать свою бесконечную и абсолютно ничего не значащую болтовню, даже если мы пойдем пешком до Лондона». «Конечно же нет, сэр. Вы слишком высокого мнения о моих ораторских способностях». Она улыбнулась, глядя на то, как перекосилось его лицо после этих слов. «И вообще, профессор, вы все равно только и делали, что молчали. Вот я и подумала, что вы слушаете. Этого явно говорить не стоило, но было уже поздно. Ха!» Он издал короткий резкий смешок. «Неужели? А впрочем, чему я удивляюсь?» «Конечно, Поттер молвит слово, и вся вселенная благоговейно замирает, чтобы услышать его. А да, ваш безмозглый папаша тоже не замолкал ни на секунду. Хотя все, что он говорил, было лишь убогим, себелюбивым пустословием, недостойным даже того, чтобы марать об него свои уши. И я вижу, что вы абсолютно такая же, такой же тщеславный, недалекий ребенок, мнящий себя выше всех. И если вы думаете, что я буду вежливо кивать на весь ваш детский лепет, делая вид, что мне интересно, то вы ошибаетесь. А теперь, если у вас есть хоть капля мозгов, надеюсь, дальше вы пойдете молча, Поттер. Но мы и так уже пришли, профессор, ответила Джейн, указывая на секретный вход в гостиную Слизерина, возле которого они и стояли последние несколько минут, а еще изо всех сил старалась не засмеяться. Это было так смешно, что все, что наговорил ей профессор Сюртук, она благополучно пропустила мимо ушей. Секунду или две Снейп выглядел удивленно, почти ошарашенно. Затем его лицо так и перекосилось от злости. «Ну так возвращайтесь в свою комнату, Поттер», — рявкнул он. «С радостью, сэр», — отчеканила Джейн и, пока он не решил все-таки оштрафовать Слизерин, скорее произнесла пароль. «Соленый жареный кальмар». Хотя это прозвучало как отменное ругательство, пароль был придуман в честь того кальмара, который обитал в Черном озере. А соленым и жареным он был потому, что именно в таком виде его хотели бы видеть слизеринцы четвертого курса после того, как на днях он накатил их ледяной водой. Впрочем, это была совсем другая история. Тем временем дверь не открылась. Каменная плита, за которой находилась гостиная, осталась на месте. Не отъехала в сторону она и после того, как Джейн произнесла пароль во второй раз. «Ага, значит, те безалаберные нарушители дисциплины, оставившие дверь незапечатанной, уже пойманы». За спиной послышался обреченный вздох. Вот только Снейп, похоже, напрочь забыл, что сам же вновь запечатал проход. «С дороги, Поттер», — сквозь зубы проговорил Сюртук. Начертив в воздухе какой-то знак волшебной палочкой, он коснулся ею каменной поверхности. Тут же послышалось сразу несколько щелчков, и каменная плита, с внутренней стороны еще и обитая железным узором, в котором с легкостью угадывались змеиные очертания, отъехала вправо. В коридор хлынул тусклый, бутылочно-зеленый свет приглушенных на ночь светильников, будто гостиная была всего лишь продолжением Черного озера, и за порогом начиналось подводное царство. «Почему я все еще вижу вас, Поттер?» — раздался сверху вкрадчиво угрожающий голос. «Брысь отсюда!» Хорошенько подтолкнув Джейн в спину для ускорения, Снейп взмахнул палочкой, и проход закрылся с такой силой, что грохот моментально перебудил всех обитателей картин. Любоваться ночной гостиной сразу стало резко некогда. Нарисованные маги тут же подняли ужасный гомон, и Джейн, пользуясь полутьмой, сильнее надвинула зеленый плед на голову и рванула в сторону спален для девочек. Не хватало еще, чтобы картинки начали отчитывать ее. Утром Джейн обнаружила, что у нее болит все, даже корни волос на голове. Ночью все было в порядке, но сейчас казалось, что ее тело превратилось в цельный кусок скрипучей древесины. Возможно, она перенапряглась, пытаясь удержаться на метле, а может, застудила себя на сквозняках в коридорах Хогвартса, но теперь мышцы болели так же нещадно, как и после хорошей тренировки перед каким-нибудь особо важным соревнованием по бегу или футбольным матчем. И в то время, пока все ее соседки по комнате шустро собирались на занятия, Джейн сидела на своей кровати и думала, как бы так применить к самой себе все тот же несчастный петрификус тоталус, да так и остаться лежать в спальне неподвижным камушком, пока не полегчает. Хотя соседки вряд ли бы поняли этот маневр. «Поттер, ты на завтрак собираешься или нет?» – ехидно проговорила Трейси, проходя мимо. «Сейчас уйдем без тебя, не плачь потом, что заблудилась». Джейн усмехнулась и с прискорбием поняла, что даже щеки одеревенели, как будто до этого она улыбалась несколько часов кряду. «Обязательно, Дэвис, а потом все же доберусь до большого зала вся в слезах и соплях и буду сморкаться в твою тарелку. Фу, какая мерзость!» – скривилась Паркинсон. «Вы двое можете хоть когда-нибудь разговаривать нормально?» Джейн и Трейси переглянулись. «Только в твоих мечтах», – пропели они и зловеще расхохотались. Затем Джейн прострелила спину и стала не до смеха. Мучительно медленно она доползла до края постели и свесила ноги. Еще более мучительным оказалось нащупать под кроватью вместо кроссовок свою единственную приличную обувь. Поношенные черные балетки с ремешком, которые отдала тете одна из соседок, потому что туфли стали малы для ее собственной дочери. Тут же, дрожащими пальцами пытаясь застегнуть застежки на ремешках, Джейн заметила свою рогатку. Ах да, она пыталась взять ее с собой. Джейн улыбнулась и, кое-как разогнувшись, положила свое верное оружие обратно на тумбочку. Спину прострелила еще раз. Ну нет, так дело не пойдет. С боевым кличем она вскочила на ноги и, несмотря на боль, начала делать зарядку. «О, Мерлин!» – воскликнула Дафна, как раз выходя из душевой. «Джейн, что с тобой?» «Поттер сошла с ума!» – закричала Трейси, вскидывая руки. «Срочно отправляйте сову за целителями в Мунго. Я знала, что однажды это произойдет. Я так и знала». Джейн встала в стойку и, уперев руку в бок, другой рукой указала на Трейси. «Заткни свой рот, презренная. Еще посмотрим, кто будет топить Хогвартс в слезах, когда ты станешь жирной коровой, а я останусь стройной красоткой, мва-ха-ха-ха». Дэвис кинула в нее подушкой, Джейн ответила ей тем же, и понеслась. Когда Джемма Фарли, явно заслышав визги и смех, ворвалась в спальню, вся комната была в перьях, а легкий пух снежной пургой кружился в воздухе. «Вы!» – закричала староста на самой высокой ноте, заставив всех пятерых первокурсниц замереть на месте. «А ну-ка быстро приводите себя в порядок и марш на завтрак, пока уборку тут делать не заставила». Глава 14. Необратимая реакция. С той самой ночи, когда она случайно подслушала разговор в подземном зале с каменными змеями, шепот больше не преследовал ее ни во сне, ни наяву. Тот загадочный голос слышался ей иногда в шуме дождя, шелесте листьев и тихих перешептываниях на уроке, но это было лишь ее воображение. И хотя произошедшее не давало покоя, поиск чего-то конкретного был тщетен. Все это больше напоминало попытки найти даже не иголку в стоге сена, а маленькие кусочки этой иголки, которые при этом абсолютно не хотели складываться воедино. К своему сожалению, Джейн не была Шерлоком Холмсом, и вопросы пока что оставались без ответов. Тем временем, сентябрь закончился, и те погожие, солнечные деньки, с их неповторимым очарованием осени и обрамленных в золото и багрянец деревьев, ушли, оставшись далеко за плотной завесой тучи дождей. Запретный лес поредел и, словно пытаясь прикрыть свою наготу, кутался в вуаль сизой дымки. Все чаще можно было услышать в вышине тоскливое перекликание птиц, гонимых из шотландских земель холодным, пронизывающим ветром. Тот же ветер заставлял зябко ежиться и прятать замерзающие пальцы в рукава и карманы мантий. В слизеринских подземельях гуляли сквозняки, тянуло озерной сыростью и размокшими в лужах листьями. В гостиной от этих сквозняков и промозглого холода спасали камины, шерстяные пледы и согревающие чары, в спальнях – маленькие зачарованные печки, в которых горел волшебный синевато-зеленый огонек. На уроках по зельям от холода не спасало фактически ничего. Оставалось только одеваться потеплее и жаться ближе к горелкам и котлам, рискуя надышаться парами, исходящими от кипящего там зелья. Удивительно, но за этот месяц Джейн все-таки смогла сработаться с Невиллом, и то самое зелье, кипящее в котле, все чаще можно было назвать вполне сносным. Особенно, если Снейп смотрел в какую угодно другую сторону и не замечал их существования вообще. Для этого всего-то требовалось молчать и направлять свой взгляд по строго заданной траектории. Доска с рецептом, парта с ингредиентами, котел с готовящимся там варевом. Но стоило только Джейн повернуться куда-нибудь еще или, упаси Господь, начать перешептываться, даже с Невиллом, даже четко по делу, Снейп тут же ощеривался всем своим сарказмом. А потом, как и полагается порядочной гадюке, начинал гипнотизировать их своими холодными, бесчувственными глазами и капать ядом, состоящим из иронии и откровенно злобной насмешки. Все это раздражало, но постарайся не ссориться с ним, и Джейн, скрипя душой, отступала. В конце концов, не счесть, сколько раз в прошлой школе ее отчитывали учителя, вызывали к директору и водили для воспитательных бесед к школьному психологу. Все фигня. Поэтому, когда Снейп начинал вдруг придираться по поводу и без, Джейн делала морду кирпичом и мысленно повторяла. «Говори, говори, меня твое мнение колышет так же, как дыхание кузнечика колышет Эверест». А вот для Лонгботтома, чувствительного и неуклюжего, подобные наезды были настоящей бедой. Яд произнесенных слов тут же проникал к нему под кожу, смешивался с кровью и парализовывал, не оставляя возможности нормально двигаться и говорить. Да стоило только с ней поглянуть на него хоть краем глаза, бедняга Невилл тут же начинал нервничать, ронять, разливать и портить все, что можно было уронить, разлить и испортить. Джейн только успевала за ним следить и очень собой гордилась, когда удавалось предотвратить очередную катастрофу. Ну, а когда не удавалось, то стремительно отскакивала подальше или пряталась под парту, надеясь, что и на этот раз пронесет. Так зельеварение и проходило, и все бы, может быть, обошлось. Однако, как известно, безграничны только две вещи, у всего остального были пределы. Терпение Джейн как раз не являлось исключением. В конце концов, даже самые тихие горы порой имели свойство превращаться в огнедышащие вулканы. Что и случилось, началось все с мелочи. Невилл забыл взять на урок защитные перчатки. Ну что мешало Снейпу молча отдать Гриффиндорцу одну из тех запасных пар, которые лежали у него в шкафу, и продолжить свой урок? Абсолютно ничего, но нет, Снейп не был бы собой, если бы не устроил из этого целое представление, на потеху своим змейкам, швырнув перчатки Лонгботтому в лицо, а затем еще и припомнил каждую его оплошность и вообще всего Гриффиндора в целом. Слизеринцы от этого, конечно, так и покатывались со смеху, остальной части учеников оставалось только молчать и краснеть. К работе над противоожоговой мазью Невилл приступил в полуобморочном состоянии, и следующее же замечание о нарезке ингредиентов окончательно отправило его в нокаут. Вот тут бы Джейн и сидеть, тихонечко посмеиваясь в кулак, как и остальные слизеринцы, но она-то знала, что этот смех сюртук ей все равно бы не простил, потому что для него она слизеринкой не была и смеяться на его уроках права не имела. Как не простил он ей взгляда, которым она безуспешно пыталась просверлить его висок. «Что такое, Поттер?» — вкрадчиво проговорил декан, тут же поворачиваясь в ее сторону. «Стало жалко Лонгботтома, а, так вы его ничем не лучше. Такая же криворукая бездарность, как и он, зато гордыни, хоть отбавляй. Да, в Слизерин вы попали явно не за свой ум, а за свое непомерное тщеславие. Не так ли, Поттер?» После той встречи в ночном коридоре он, кажется, стал ненавидеть ее еще больше. Джейн вздернула подбородок. «Постарайся не ссориться с ним. А, к черту тебя, Малфой. Что насчет меня, не знаю», — ответила она с вызовом. «Вам-то, профессор, лучше знать, насколько нужно быть тщеславной бессердечной сволочью, чтобы попасть на наш факультет, не так ли? А вот за что Лонгботтом попал в Гриффиндор, вот это вопросик действительно интересный. Может, он спрятал на голове мешочек с золотом, или пообещал шляпе, что будет стирать ее каждую неделю? Но смелость явно не его конек, и ваши упреки ему вот совсем не помогают. Сначала доводить ученика до обморока, а потом удивляться, что у него ничего не получается, странная логика. Не поэтому ли все, чего вы добились в жизни, подвалы и две заношенные мантии? Почему бы вам не прекратить уже это делать? Почему бы не оставить Лонгботтома и других учеников в покое? Почему бы вам не уйти из Хогвартса вообще? Если вы так все это ненавидите, то почему бы не уволиться? Это было бы логичнее. Вам не кажется? Вам так не кажется, профессор Силенция? — проговорил Снейп, обрывая любые возражения неуловимым росчерком палочки. И две недели отработок. Такой ответ, надеюсь, вас устроит, Поттер. Снейп тоже был не лыком шитый, осознав, что на 10 его слов она может сказать еще 200, теперь просто прекращал любой их спор магией. Но мало того, на этот раз еще и отработки решил назначить. Это было просто нечестно. «Хотите сказать что-то еще?» — усмехнулся тот, глядя ей в лицо. «Плюс еще 2 недели. И надеюсь, месяц в компании ведра с водой и швабры наконец отучит вас спорить со старшими, Поттер. Так, Финниган, Уизли, что за отраву вы опять приготовили? Или вы считаете?» Джейн сжала кулаки. Как же это все было нечестно. В прошлой школе она сама решала, как к ней будут относиться. И это учителя добивались ее расположения, а не наоборот. Но Снейп ненавидел ее вне зависимости от того, огрызалась она или была вежливой, сдавала идеальные эссе или полупустые свитки с каракулями, старалась приготовить зелье строго по рецепту или просто сыпала в котел все, что под руку попадется. Она не привыкла, чтобы к ней так относились, конечно, только если она сама не добивалась именно этого. Учителя хвалили ее или постоянно отправляли на разбирательство к директору, но никогда не ненавидели только за то, что она просто существует. Тем более, что она была такой же слизеринкой, как и остальные, но только к ней Снейп относился так, будто она была чужой. Будто на ее мантии была не серебряная змея, а золотой лев. И это тоже было нечестно. Она вновь перевела взгляд на сюртука. Тот допрашивал Браун и Патил, в котле которых остывала какая-то фиолетовая слизь. И в то время, пока гриффиндорки что-то там блеяли в жалких попытках оправдать себя, Джейн сосредоточилась на их неудавшемся зелье. Может, она пока еще и не великая волшебница, но и не какой-то там магл, на которого можно просто так насылать чары. Под ее пристальным взглядом фиолетовая пакость пошла мелкой рябью, а затем и вовсе опасно заколыхалась, почти переливаясь через края. И тут кто-то сжал ее запястье. Это прикосновение было таким внезапным, что концентрация сбилась, и поток магии исчез, словно приливная волна, разбившаяся о бетонный волнорез. Джейн резко обернулась, чтобы убить того идиота, который посмел все испортить. Лонгботтом смотрел на нее испуганно и умоляюще. «Что ты делаешь, Джейн?» Почти одними губами проговорил он. Она выдернула свою руку, на коже осталось гадкое ощущение тепла от чужого прикосновения. «Идиот, будь у нее возможность говорить, она бы обязательно высказала это вслух, и не только это. О, она бы сейчас сказала, она бы так сказала, что он бы потом еще неделю ей на глаза показаться бы не посмел». Как вдруг зелье в котле Гриффиндора к гейзерам взметнулось вверх, к самому потолку, а затем окатило завизжавших первокурсниц с ней с ног до головы.